Глава 16. Будни счастья. Первая запись в дневнике Елены Сергеевны была сделана в день годовщины ее встречи с Булгаковым после разлуки. Очередная путаница с датой. Видимо, она пребывала в эйфории счастья. Миша настаивал, чтобы дневник вела именно Елена Сергеевна. Сам он, после того, как у него в 1926 году взяли при обыске его дневники, дал себе слово никогда не вести дневника. Для него ужасна и непостижима мысль, что писательский дневник может быть отобран. Взаимопонимание между супругами удивительное, что придавало им силы, уверенность в действиях. Михаил Афанасьевич написал доверенность на имя жены. Настоящий, доверяю жене моей, Елене Сергеевне Булгаковой, производить заключение и подписание договоров с театрами и издательствами на постановки или печатание моих произведений как в СССР, так и за границей, а также получение причитающихся по этим договорам сумм и авторского гонорара за идущие уже мои произведения или напечатанные. 14 марта 1933 года. Елена Сергеевна отважно взялась вести непростые дела мужа. Не сразу все получалось. Михаил Афанасьевич тактично поправлял ее, иногда с улыбкой, иногда иронично, но всегда доброжелательно. Непременно читал ей только что написанное, а она дивилась, насколько слепы люди или задавлены бытом, или вообще привыкли к примитивному единомыслию, что не замечают, что рядом с ними живет и творит человек-чудо. 14 января 1933 года Михаил отправил письмо в Париж брату Николаю, на мой взгляд, заслуживающему отдельной книги. Сам по себе интересный человек, пытливый ученый, преданнейший брат. Вот фрагмент из этого письма. Сейчас я заканчиваю большую работу, биографию Мольера. Мне нужно краткое, но точное описание его, Мольера, памятника. Если бы ты исполнил просьбу, ты облегчил бы мне тяжелую мою работу. Сообщаю тебе, что в моей личной жизни произошла громадная и важная перемена. Я развелся с Любой и женился на Елене Сергеевне Шиловской. Ее сын, 6-летний Сергей, живет с нами. Силы мои истощились. Оставлю только репетиции в театре. Тогда мой верный друг, Елена Сергеевна, поможет мне разобраться в моей переписке. Елена Сергеевна носится с мыслью поправить меня в течение полугода. Я в это ни в какой мере не верю, но за компанию готов смотреть розово на будущее. Письмо диктую жене, так как мне легче так работать, чем писать рукой. Итак, обнимаю тебя и Ивана. Желаю, чтобы ваша судьба была хороша. Николай Афанасьевич аккуратно и тщательно выполнил просьбу брата. Он выслал ему фотографию памятника Мольеру, подробный план улицы и зданий вокруг памятника, скопировал подпись на нем. Елена Сергеевна, работая над текстом романа, при подготовке его к изданию, сообщала Николаю Афанасьевичу 14 сентября 1961 года. «Мишина книга начинается и кончается с памятника Мольеру, и поэтому мне непременно хочется поместить фото памятника. Я должна сказать, что действительно это стоило больших трудов, добиться согласия на издание. Ведь я бьюсь над этим 21 год. Бывало, что совсем-совсем, казалось, добилась, и опять все летело вниз, как Сизифов камень. В этом моя жизнь. Мне выпало на долю невероятное, непонятное счастье встретить Мишу, гениального, потрясающего писателя, изумительного человека. не думайте, что я это пишу, потому что я жена его, человек, обожающий его. Нет, все, и очень большие, и очень разнообразные люди, все, кто смог познакомиться полностью с его творчеством, я не всем даю эту возможность. Все употребляют именно это выражение — гениальный. Мне попала в руки совершенно случайно рецензия в Союзе писателей о Мише, и там под его именем стояли год рождения, год смерти и слова, начинающий текст «Великий драматург». И ведь они не знают, только слышат, какая у него проза. Я знаю, я твердо знаю, что скоро весь мир будет знать это имя. Повезло не только Елене Сергеевне, повезло и Михаилу Афанасьевичу с женой, с человеком, достойно оценившим его и героически добивавшимся признания его творчества во всем мире. Хотя даже на родине это было сделать весьма нелегко, впрочем, труднее, чем за границей, где вышло первое полное собрание его сочинений. Рукопись Мольера прочитал Горький и сказал Тихонову: «Что и говорить, конечно, талантливо, но если мы будем печатать такие книги, то нам попадет». Булгакову было предложено переделать книгу о Мольере, но он решительно отказался. «Вы сами понимаете, что, написав свою книгу на лицо, я уже никак не могу переписать ее наизнанку. Помилуйте». Мольер вышел в 1962 году в серии «Жизнь замечательных людей» после невероятных усилий Елены Сергеевны.